11. ЛВРБ. «Эй, все в порядке?» — тихо спросил Уильям, забирая на кухню задумчиво северяные тарелки для торта, чтобы отнести их в гостиную, куда они переместились после праздничного ужина, приготовленного стараниями женской половины семьи. «Да». Северина улыбнулась брату, доставая из ящика приборы. «Даже лучше, чем я могла надеяться». «И это нормально, что он... Но...» Уилл замялся. Он был не совсем уверен, что его вопрос будет уместен, даже несмотря на то, насколько откровенные разговоры они с Севериной порой вели. «Что он касается тебя?» «А Нейт у нас, по-твоему, как получился?» Рассмеялась Северина, легонько щелкая его по носу. «Тебе ли не знать, как дети делаются? Без прикосновений никуда». «Да, но... Столько времени прошло. Да и за эти 2 года ты ни разу даже мне не разрешила себя обнять. О, так ты ревнуешь?» Северина весело взъерошила волосы брата, но практически сразу же стала серьезной. «Он единственный, чьи прикосновения не приносят боль. Да, за 2 года я отвыкла, забыла, как это, и мне снова страшно, но быть рядом с ним гораздо важнее. Просто мне как-то от него не по себе, и я переживаю за тебя». «Совершенно зря. Все в полном порядке. Теперь уж точно». Уильям еще несколько секунд внимательно смотрел на сестру, а потом кивнул, выходя из кухни. Через несколько часов, когда с тортом было покончено, все подарки подарены, а 2 детей уже практически засыпали на ходу, хотя никак не хотели отрываться от щенка, полностью освоившегося за это время в небольшом доме и теперь вальяжно лежащего посреди гостиной, тактичная Шарлотт начала собирать всех домой. «Милая, если ты хочешь, мы могли бы забрать Нейта к себе». С теплой улыбкой предложила она, помогая Северине убрать в холодильник остатки ужина, пока остальная семья нехотя поднималась с диванов и кресел, не горя особым желанием покидать теплый дом и выходить на улицу в метель. «Вам нужно поговорить и...» «Спасибо, Шарлотт». Северина с благодарностью взяла ее руки в свои, слегка пожимая. Жена ее отца стала ей очень близка и в какой-то степени заменила мать, даря то тепло, которых Северине так не хватало всю ее жизнь. Добрая и мягкая, она располагала к себе с первых минут общения, а ее искренняя забота не могла не растопить холодное сердце, не знающее, что такое настоящая семья. Но Нейт давно уже спокойно спит всю ночь, да и вряд ли Хантер захочет. «Совершенно точно не захочет», – перебил ее твердый голос, раздавшийся у двери. «Расставаться с ним в ближайшее время», – закончила Северина свою мысль и одарила счастливой улыбкой вошедшего мужчину со спящим сыном на руках, за которым по пятам семенил питбуль. «Тогда, я думаю, нам действительно пора. И надеюсь, что до нашего отъезда вы найдете время навестить нас. Еще раз с днем рождения, Северина». Шарлотт заключил ее в крепкие объятия и кивнула Хантеру, а через несколько минут вся семья покинула небольшой дом, пробираясь к своим машинам по глубокому снегу. «О чем вы шептались с Уиллом и почему он так смотрел на меня?» – осторожно спросил Хантер, поднимая след за девушкой на 2-й этаж спальню Нейта. «Он напомнил, что я могу позвонить ему в любое время, если мне это понадобится, и что обязана это сделать, если что-то случится». Северина равнодушно пожала плечами, помогая ему уложить крепко спящего мальчика в кроватку и переодеть его в пижаму. «Что может случиться?» «Не бери в голову. Просто Уилл знает обо мне и моем прошлом несколько больше, чем все остальные, и всегда так говорит», – прошептала Северина, убирая в шкаф одежду сына. Когда же она развернулась обратно, встречаясь с Хантером взглядом, то тут же отвела глаза, слегка поеживаясь, и включила радионяню, стоящую на ближайшей тумбочке. Весь вечер в кругу семьи они свободно общались на какие-то отвлеченные темы, но сейчас, оставшись с ним вдвоем, она чувствовала себя неловко. Своим появлением он сорвал ее такую привычную маску холода и отстраненности. И вроде бы он был тем же, кем и раньше, ее Хантером, но совершенно другим. И теперь Северина не знала, как вести себя с ним. Потянув ее на себя за руку, Хантер коснулся ее губ осторожным поцелуем, который буквально через несколько секунд перерос в настоящий пожар. Рядом друг с другом они вспыхивали так же быстро, как и раньше. Это осталось неизменным. «Хантер». Тяжело дыша, Северина отстранилась, заправляя прядь волос за ухо. Этим поцелуем он выбил почву у нее из-под ног. «Мне нужно закончить на кухне, это недолго. А потом мы... А ты пока мог бы... принести свои вещи из машины или...» «Могу я пока остаться здесь?» Хантер опустил руку на бортик детской кроватки. Он видел, что ей нужно время. Нужно прийти в себя. Осознать его присутствие в ее жизни. И ему, наверное, тоже это нужно было. Несколько минут, чтобы собраться с мыслями. И несколько минут, чтобы успокоиться. Да и сын все время притягивал его внимание. Он хотел знать о нем все, даже как тот спит. «Да, конечно». Северина сделала несколько неуверенных шагов назад в сторону выхода, но Хантер тут же снова взял ее за руку, заглядывая в глаза и пытаясь понять, что за едва уловимую эмоцию он увидел в них мгновением раньше. «Чего ты боишься?» В недоумении спросил он, успокаивающе поглаживая пальцами кисти ее руки. «Я не...» Но ее взгляд, непроизвольно метнувшийся в сторону Нейта, был красноречивее слов. «Ты боишься оставить его со мной наедине?» Хантер хмуро сдвинул брови, пальцем приподнимая ее голову за подбородок, чтобы Северина посмотрела на него. «Нет, и да, прости. Головой я понимаю, что мне не о чем переживать, но это где-то на уровне инстинктов, самое главное из которых сейчас это оберегать и защищать его, а тебя за километр несет опасностью, и я ничего не могу с собой сделать». Эти слова заставили ее сердце сжаться, и она прекрасно понимала, как неприятно они звучали для него. Но они обещали говорить друг другу правду. Хантер устала и как-то обреченно потер руками лицо, опуская голову. Да, он ожидал чего-то подобного. Знал, что она обязательно почувствует то, что стало с ним за это время, но не думал, что это так на нее повлияет. «Колючка, я...» Он взял ее руки, сжимая между своих ладоней, и поднес их к губам. «Это не то, чего стоит бояться тебе. Ты же знаешь, что я никогда в жизни не позволю себе навредить тебе. А ему тем более». «Я знаю, но...» «Ладно, тогда я действительно лучше схожу за своей сумкой». Поцеловав ее пальцы, Хантер развернулся и твердым шагом направился к выходу из комнаты, пытаясь заглушить в себе это ноющее чувство в груди. Время. Просто ей нужно немного времени, чтобы принять его, снова научиться доверять. А он уж точно сделает для этого все, что в его силах, и даже больше. «Хантер, подожди». Вдруг неуверенно прошептала Северина, и он замер, опуская подрагивающую правую руку на дверной косяк. «Посиди с ним, пожалуйста». Она видела, как больно ему было. Видела, как мгновенно эта боль сменилась напускным равнодушием, и как еще сильнее напряглись его плечи и спина, когда он уходил, и постаралась откинуть от себя все эти глупые чувства. Она верила ему, всегда верила. И Хантер никогда не подводил ее. Подойдя к нему, Северина прижалась щекой между его лопаток, легко сжимая руками его плечи. Нейт очень беспокойно спит какое-то время после того, как засыпает. И если проснется и никого не будет рядом, он испугается. И мы потом до утра его не уложим. А мне действительно нужно убрать на кухне. Поэтому побудь с ним, пожалуйста. Уверена. Хантер знал, что это сущая глупость, которую она только что придумала, но был благодарен ей за это. Уверена. Уже гораздо тверже произнесла Северина, обходя его, чтобы оставить невесомый поцелуй на его щеке и выскользнуть за дверь, быстро спускаясь по лестнице. Когда же минут через 20, переодевшись в своей спальне в домашнее платье, крупные вязки и высокие теплые гольфы, и потушив свет во всем доме, она вернулась в комнату сына, где горел только ночник, Северина не смогла сдержать счастливую улыбку. Сколько же раз она об этом мечтала, как часто думала, даже сделала несколько рисунков, которые хранились в ее прикроватной тумбочке. Но то, что она видела сейчас, было гораздо прекраснее картинок в ее голове и на бумаге. Высокий и крепкий мужчина с легкой небритостью на щеках и едва заметными морщинками вокруг глаз, подогнув под себя одну ногу, сидел на деревянном стуле рядом с детской кроваткой, опираясь на ее бортик одной рукой, в то время как вторая его рука лежала рядом со спящим мальчиком, зажавшим в маленьком кулачке один из его пальцев. А под кроваткой на одной из подушек, которую наверняка сам стащил с дивана, дремал щенок питбуля. Он поднял голову, пошевелив ушами, сладко зевнул и снова улегся обратно, закрывая ярко-голубые глаза. Несколько секунд понаблюдав за ними, Северина подошла к Хантеру, обнимая его за шею и прильнула к его спине. Тот зажмурился и прижался щекой к ее щеке, пытаясь навсегда сохранить в памяти этот момент. Момент своего абсолютного тихого счастья и спокойствия, пришедшего на смену всем волнениям, тоске и кошмарам, в которых он жил все это время. «Он так ждал тебя, а я так скучала». Тонкая женская рука заползла через воротник под теплый свитер, поглаживая горячую кожу в том месте, где билось его сердце, пропускавшее сейчас удар за ударом. И Хантер накрыл ее ладонь своей, слегка сжимая. «Прости, что мне понадобилось столько времени, чтобы вернуться к тебе. Но у меня не было возможности сделать этого раньше. Я понимаю. Я столько пропустил. Я все покажу тебе и расскажу». Это так странно и абсолютно невероятно. Хантер с трепетом провел пальцами по крохотной ручке Нейта, сжимающей одеяло. «У нас с тобой есть сын. Маленький человечек. Наше с тобой продолжение. Я знаю его всего несколько часов, а такое ощущение, что люблю его всю жизнь. И я до ужаса боюсь сделать что-то не так». «Я тоже боялась. Северина мягко дотронулась губами до его шеи. «Но вроде бы неплохо справляюсь. И у тебя все получится. Нет того, чего бы ты не смог». «Я никогда не знал своего отца. Что если я...» Северина накрыла его рот ладонью, не давая договорить. И Хантер почувствовал, как она улыбается. «Ты будешь самым лучшим отцом, потому что, как никто знаешь, каким бы ты хотел, чтобы был твой. Потому что, как и я, очень часто представлял его себе, лежа в кровати с закрытыми глазами». И она была права. Мальчишкой Хантер часто видел в голове образ сильного, уверенного мужчины, который заботился бы о нем и его матери, был бы добрым, но всегда готовым постоять за свою семью, который всегда поддерживал бы его в мальчишеских играх и учил бы всему, что умеет сам, к которому можно было бы прийти за советом и который никогда не осудил бы его за ошибки. Да, он будет таким, станет таким для него, для их сына, в жизни которого пропустил слишком много времени. «Хочешь еще посидеть? Или, может, спустимся вниз? Я сделаю горячий шоколад. Пойдем. Иначе никогда не смогу от него оторваться». Окинув сына еще одним внимательным взглядом, Хантер поднялся, тут же подхватывая удивленно охнувшую Северину под бедра и вынес ее из комнаты. «Мы так свалимся с лестницы», – прошептала та в самые его губы, поглаживая ладонями напряженную шею. «Не свалимся». И Северина потеряла счет секундам, пока он, спускаясь вниз, снова целовал ее. Так осторожно и нежно, как будто боялся напугать еще больше. Как будто она была слишком хрупкой и сломалась бы, если бы он сжал ее чуть сильнее. «Нам нужно поговорить. У меня слишком много вопросов». Разорвав поцелуй, Хантер остановился посреди небольшого холла и потерся колючей щекой о ее подбородок. «Куда тебя отнести?» «Мне все равно». Северина только крепче сжала его ногами за пояс, опять находя такие любимые губы. Его горячие руки, сжимавшие ее бедра под задравшимся коротким платьем, больше походившим на свитер, касались ее обнаженной кожи и заставляли любые мысли тут же выветриваться из головы. Она дрожала в его руках, снова чувствуя отголоски прежнего страха, но была не в силах оторваться от него, запуская пальчики в его волосы и проходясь ноготками по его затылку. Тихо рыкнув от этих прикосновений, в несколько больших шагов Хантер преодолел расстояние до гостиной, тут же падая вместе с ней на диван и прижимая девушку сверху. Она сводила его с ума, заставляя терять рассудок. Всего лишь несколько поцелуев и то, как она прижималась к нему, распалили его в считанные секунды. Перед глазами все плыло от желания, и он из последних сил сдерживал себя, чтобы не разорвать на ней одежду и не сделать наконец-то своей, забывая о том, что собирался расспросить ее обо всем, что с ней было. «Колючка, останови меня!» Прошипел он в ее шею, жадно проходясь по ней поцелуями и забираясь рукой под короткое платье. Его нетерпеливые пальцы тут же силой сжались на ее бедре, прошлись вверх по талии и легли на грудь, находя торчащий сквозь тонкую ткань бюстгальтера сосок. «Нет». Северина выгнулась дугой, подаваясь ему навстречу с тихим стоном. «Я чувствую, как тебя все трясет. Я не хочу все испортить». С треском разрывая тонкое кружево, а губами снова находя ее губы, Хантер был готов взвыть от отчаяния, от раздиравших его ощущений. Он невероятно хотел ее и знал, что сам не сможет держаться, и что уж точно не сможет быть нежным, каким должен был быть, потому что его собственное тело совершенно не слушалось голову, действуя слишком агрессивно. А Северина под ним хоть и отвечала ему со всей страстью, вместе с тем сжималась от ужаса, который он видел в ее глазах в свете пламени камина. «Малышка, пожалуйста, просто оттолкни меня». А в следующую секунду он уже действительно полетел на пол от твердого толчка в грудь и с облегчением распластался спиной на мягком ковре, закрывая глаза и пытаясь восстановить сбившееся дыхание.